Глава 16. Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то голоса. Один раз близко над собой слыхал голос Китенева. У него сон ужасно плохой. Всю ночь промучился. Вновь проснулся он от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек. Звякало стекло о стекло, булькало из графина. Что-то разливали. «Так, кому теперь?» — быстро спросил Китенев. «А Траковскому нельзя. Ройзман!» Он взял Ройзмана за рукав, дал в пальцы стакан, мутноватый на свет. «Давай». Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал сивушный запах самогонки. Сел в кровати. «За что это вы пьете с утра пораньше?» Китенев глянул на него. «Ты бы еще дольше спал. Наши к Берлину подходят, он только проснулся». «Нет, в самом деле, что случилось?» «Но ему уже налили». «Действуй, спрашивать будешь потом». И тут же рассказали. «У Витясяна дочка родилась». В сонном сознании не сразу связалось одно с другим, что Витясян и есть тот самый старший лейтенант, раненый в голову на вылет, который ночью напугал его. Он поднял стакан, показывая, что за него пьет. Пил, стараясь не поморщиться, мужественности своей при всех не уронить. По мере того, как донышко стакана запрокидывалось кверху, старых взглядом провожал его и даже сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли, полный до краев. И хоть спешили все, на дверь оглядывались, он сразу строг стал. Святая минута. Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслью сосредоточился. Ну, и сам себе кивнув, выдохнул воздух, потянул, благодарно жмурясь. Вдруг начал синеть, закашлялся. Выпученные глаза вылезли из орбит. «Сволочи! Кто воду налил?» Грохнул хохот, и Китенев ладони вытирал слезы. «Не будешь жаднее всех! Другому наливай, он ее уже глазами пьет. Тебе по правилу вообще бы не давать. Вот у нас в обороне порядок был четкий. 4 стакана нальют, 3 спирт, в одном вода. Где что налито, знает, кто наливал. Подняли, выпили, ни за что по лицам не различишь, кому что досталось. А этот интеллигентный очень, от воды кашляет». И поровну себе и старых налил остатки из графина. Как раз 2 стакана получилось. «Держи, не кашляй». После этого срочно был вымыт графин, заново налит из-под крана. Китенев насухо обтер его полотенцем, водрузил на прежнее место посреди стола. Еще шахматы расставил на доске. Люди в шахматы играют, полезным умственным делом заняты. И радиоточку включили погромче. Оказывается, вчера вечером Аветисян заговорил вдруг. Дождался тишины и заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было: «У меня дочка маленькая родилась». Огромные глаза на худом лице спрашивали, будет ли у дочки жив отец. По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было 2 таких события отметить. Когда уже собрались, приготовились, нагрянула в палату начмед, прозванная ранеными «Танки». Была она лет 25, муж ее воевал где-то на севере, в Карелии. Хотя она иной раз неявно поощряла взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось. Была она вся крепкая, как налитая, портупея едва хватало перехлестнуть через грудь к ремню. Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стола стоял графин, налитый самогонкой. Прятать, что ли, в палате, быстрее только попадешься. А так стоит графин на своем месте, никому и в голову не стукнет проверять, что там. Но на чмеду показалась вода мутноватой. И, обнаружив непорядок, заботясь исключительно о здоровье ран больных, она, при общей сгустившейся тишине, взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет, нахмурилась грозно, пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой себе не поверив, налила на донышко стакана, отпила и в тот же момент выскочила искать замполита госпиталя. Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в тарелке. А все в палате такие серьезные сидели. Такие серьезные, вот-вот смех грянет. От того, что он полночи не спал, от выпитой самогонки, все у него сейчас перед глазами было проясненное, словно другое зрение открылось. И свет зимний казался сегодня особенным. И белое небо за окном, и снег, подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от снега, который она качала на себе. Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу, и месяц им светит. А может, этого не было? Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя. Чего он идет? Кто ждет его? И возвращался несколько раз, а потом снова шел. И представлялось мысленно, как Саша увидит его, обрадуется, поразится. А Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело с крыши. Фонарь над дверью светил, как в дыму. «Саша?» — позвал он. Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него. «Саша?» — говорил он и шел к ней. Потом догадался остановиться. «Это я, Саш. Это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела». Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками слезы. «Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая. Такая худая. Одни жилочки. У нее сил нет бороться». Он загораживал ее от ветра спиной, а сам замерз так, что губы уже слова не могли выговорить. Когда шли обратно по городу, Саша спросила: «У тебя есть что-нибудь под шинелью?» «Есть». «Что?» «Душа». «Ничего не пододето», — ужаснулась Саша. «Пошли быстрее». Он шел, как на деревянных ногах. Вместо пальцев в сапогах было что-то бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом, и месяц светил, и снег блистал. Все это было. Подошел старых, сел к нему на кровать. Ноги не поморозил? «Нет, немного только. Его благодари». Старых указал на Отраковского. «В любой мороз иди, и валенок не надо». Он рукавом байкового халата утер вспотевшее от самогонки лицо. «Молодые, учить вас. Запоминай, покуда я живой». А Третьякову, с тем, что было сейчас у него на душе, как богатому казалось, каждый из них чем-то обделен. Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать. «Так вы, Третьяков, в училище были в первой батарее. Знаете, мне кажется, я вас помню». Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти. И то, что зрячим не замечал, хотел задним числом увидать. Только вряд ли он помнил Третьякова. Среди курсантов ничем особенным он не отличался. А в памяти крепче всего застревают те, с кем что-нибудь смешное случалось. Был, например, у них во взводе курсант Шалабасов. Тот с первого построения запомнился. Вышел от батареи с ответной речью. Голос будто каждым словом врага разит. И сказал так: «Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки». Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему верхушки артиллерийской науки. В 41-м году, когда брали Калинин и ворвались наши танки с десантом автоматчиков, был в том десанте и Шалабасов. В валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило о мерзлую землю. В себя он пришел, но память отшибла накрепко. Иной раз ничего невозможно было ему вдолбить. И помогали ему, и помирали над ним со смеху. А разыграть его вообще ничего не стоило. Вот Шалабасова и Ройзман не забыл, заулыбался сразу. А помните, у нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу на стекла противогаза? Да. Это были вы? Нет. Акжигитов. Он мастер был спать с открытыми глазами. За день и так намерзнешься в поле. А тут придумали еще на занятиях сидеть в противогазах. Лицо от резины тепло, стекла от дыхания запотевают. Спят все. Один Акжигитов глядит. Вот и налепили бумажки на стекла. Его вызвали к доске. Он вскочил, все как в дыму, идет на столы, натыкается. Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда ледяного взгляда голубых его глаз побаивался Третьяков. Ходил капитан Ройзман на занятия, щеки после бритья блестят, раздражение на шее припудрено, вызовет к доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой была у него походка. На прямых ногах, не сгибая колен. После узнали. В самые первые дни отступления, при Балтике еще, был он ранен в обе ноги. Оттого и походка у него такая. Поневоле журавлиная. Майор Батчиков, самый пожилой из преподавателей, по-детски не выговаривавший ни «Р», ни «Л», за что и получил от курсантов прозвище «Посранник Божий», жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий, когда весь взвод, промерзнув, грелся табачным дымом, спинами от ветра заслоняясь. «У меня дочь и девушки, а к нему женщины ходят по вечерам, каждый раз новые, и мы в общей квартире живем». И невдомек было ему, что этим только подымает капитана в курсантских глазах. Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. Есть ли у него семья? Или на оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в госпиталь ни разу. Иначе бы просил прочесть вслух. А у окна, в углу, как бывало, он сиживал на Гошиной койке, сидел в старых, в ногах Аветисяна, расспрашивал громко, как глухого. «Дочка, это как же будет, по-вашему?» «Тот не слышно», — сказал Аветисян. Старых в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чудному, что-то выговорить пытался. «Ну что ж, ничего, тоже и так можно», —